прямолинейно мыслишь, но уверен, что прав. Что делать, говорит любимый телеканал. Не можешь ответ на вопрос обдумать. Уверен, что рамки вечностью придуманы. Пора начать понимать свой разум. Спрашивай и отвечай на вопросы. Смотри вглубь лежащего на поверхности. Ожидай значимые неожиданности. Время думать, а не узнавать. Свободу мозгу лишь ты смог бы придать, задав вопрос, зачем тебе что-то надо. Ощути неспособность влиять на команды. Поступки стали обычным инстинктом. Не надо, но делаешь. Разум затих, твой закладывали с детства. Родители смело стоит на конвейере. Давно твое тело предсказуемой ситуации наречен. Не в состоянии задать вопрос, зачем. Вопросом стирай стереотипы. Рамки быта будут разбиты. Мозг не узок, стоит дать волю. Ты будешь собой сформирован. Вопросом стирай стереотипы. Рамки быта будут разбиты. Мозг не узок, стоит дать волю. Ты будешь собой сформирован. Слишком много действий в сравнении с мыслями. Трудно быть кем-то, если толпой не признан. Не хватает тебе свежего взгляда. Отбрось навязанное по. Чувствую преграды, что наслаивались на униженный разум. Не дай им дойти до финальной фазы. Рамки общества, ничто перед тобой. Не ведись и не нужен будет бой. Ведь есть выбор, можно остаться человеком. Разгроми грань вопросом зачем. Пойми мир, где материя не главный фактор. За внутренней свободой далеко ходить не надо. Вопросом стирай стереотипы. Рамки быта будут разбиты. Мозг не узок, стоит дать боль. Ты будешь собой сформирован. Вопросом стирай стереотипы. Рамки быта будут разбиты. Мозг не узок, стоит дать волю. Ты будешь собой сформирован. Человек выше страха увидит бесконечность. Отобразить вечное выдохом речи. Стать нелогичным для этого мира. Показать лицо из-под мимы рыла. Что готов ворвать за пустоту наружного. И верить каждому, кому это нужно. Сомнительные идеи, что меняются с модой, но устойчивость глобально беспрекословна. А что если она не так идеальна? Так используй возможность обратить внимание. Тезис не обусловлен трафаретом. Вопрос заветный в роли инструмента. Сам распоряжаешься рассудком. Полный контроль вместо саморубки. Ты часть населения мира. Он не безнадежен, пока есть такие. Вопросом стирай стереотипы. Рамки быта будут разбиты. Мозг не узок, стоит дать волю. Ты будешь собой сформирован. Вопросом стирай стереотипы. Рамки быта будут разбиты. Мозг не узок, стоит дать волю. Ты будешь собой сформирован.